радость и такое состояние души служат признаком присутствия святых духов. Так Авраам, увидев Господа, возрадовался, так Иоанн взыгрался от радости, когда Богоматерь Мария произнесла приветствие. Если же предстанет вам какое бы то ни было явление, сопровождаемое шумом, стуком и обстановкой по обычаю мира с устрашением смерти и при вышеперечисленных признаках, знайте, что пришли лукавые духи. И следующее да послужит для вас знаменем их. Если страх не будет отступать от души, то это признак присутствия врагов. Демоны никак не отъемлют страха, как отъяли страх архангел Гавриил, явившись Марии и Захарии, и ангел, явившийся женам в гробе Господнем. Напротив того, демоны, увидев, что человек испугался их, усиливают привидения, чтобы поразить большим испугом и наругаться, извлекши поклонение себе. Приступив, они говорят испуганным: «Простритесь и воздайте поклонение». Таким образом, они обманули язычников и признаны ими за богов. Господь не попускает нам быть обманутыми демонами. Когда дьявол приступил к Господу с подобными привидениями, то Господь запретил ему следующими словами: «Отойди от меня, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Евангелие от Луки, глава 4, стих 8. Поэтому мы должны более и более презирать этого лукавого, принимающего на себя различные виды. Сказанное дьяволу Господом, сказано ради нас, чтобы демоны, слыша от нас эти слова, сокрушались силой Господа, который запретил им этими словами. Не нужно тщеславиться благодатную силой изгнания бесов, не нужно превозноситься благодатным даром исцеления болезни. Не заслуживает удивления тот, кто изгоняет бесов, ни презрения тот, кто не изгоняет. Желающий правильно рассуждать о иноке, да исследуем образ подвига его. Совершение знамений есть дело Спасителя, а не наше, почему он и сказал ученикам своим: «Тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». То, что имена наши написаны на небесах, служит свидетельством нашей добродетели и богоугодной жизни, а сила изгнания бесов есть дар Спасителя. По этой причине, славившимся чудотворением, а не добродетелю, и говорившим: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 22-23. Не ведает Господь путей, которыми идут нечестивые. Должно непрестанно молиться, как я уже сказал, о получении дара рассуждения духов, чтобы не вверяться всякому духу, как научает нас Писание.